Он был в самом деле очень дряхл и неестественно сгорблен. Трудно было даже понять, как, собственно, он ходит. При согнутой колесом спине голова его была поднята, и это придавало ему звериный вид. Правой рукой он тяжело опирался на палку, левый нервно обдергивал редкую, довольно длинную желтовато-седую бороду. Он остановился на пороге, не сразу сообразив, где находится. Видел теперь очень плохо. На солнце через 10-15 минут больше не видел почти ничего, и прогулка для него всегда была опасна, хоть его сопровождали слуги. При мягком свете залы зрение к нему вернулось. Маленькие карие глаза вдруг зажглись. Он тяжело вздохнул, шагнул вперед и снова остановился, как бы не зная, что делать дальше. Бракетоне бесшумно на цыпочках спустился по лесенке, надел куртку, маленькими шажками приблизился к старику и произнес цветистое приветствие. Для них, для скромных художников, великая честь и счастье увидеть своего короля, гордость мира, солнце Италии. Микеланджело молча на него уставился, не слыша или не понимая его слов. Художники продолжали стоять, раскрыв рты. Этот человек, создавший несколько искусств, споривший с Леонардо да Винчи, бывший знаменитостью почти 70 лет тому назад, собственно, уже не мог и считаться человеком. Он был сказкой. Как Дант, Гомер или Фидий. Слуга, наклонившись к его уху, громко сказал, что тут молодые художники хотят показать ему свои картины, хорошие картины, и, подмигнув, знаком велел художнику, стоявшему ближе других, подать, что есть. Художник сорвался с места и схватил свою картину с подставкой. Это была копия одной из групп Страшного суда. Микеланджело как будто не понял, чего от него хотят, затем приблизил голову к картине. Он не сразу узнал, что это такое, и ужаснулся, что не сразу узнал. Еле слышным голосом он сказал несколько слов. Растерянный художник низко поклонился и потянулся было, чтобы поцеловать ему руку, но Микеланджело, тяжело опираясь на палку, пошел дальше. В этом помещении он провел много лет. 4 года подряд весь день и часть ночи лежал наверху на досках, работая над фресками потолка. Затем, уже почти стариком, снова сюда вернулся для работы над Страшным судом. Столько мук, столько горя, столько же радости и счастья. Нет, радости и счастья гораздо меньше. Неизмеримо меньше. Пережил он в этой и на весь мир, на тысячелетия прославленной им капелли. Теперь он едва видел то, что здесь создал, и знал, что видит это в последний раз в жизни. Бракетоне почтительно следовал за ним, стараясь отвлечь его от стены Страшного суда. Молодые художники пришли в себя и заговорили. Старик на них оглянулся. Это все были молодые люди, учившиеся искусству. Их ждал тот же обман, их ждет то же, что ждет его, быть может, сегодня, самое большее через несколько месяцев. Потолок этой капеллы лучше звездного неба, и когда смотришь хотя бы на создание Адама, журчал испуганно Бракетоне. Микеланджело упорно шел к стене. Взгляд его остановился на Страшном суде. Он подумал, что он навсегда унесет с собой все то, что хотел сказать, все свои тяжелые и страшные мысли. «Чувствуешь, что несешься в рай?» — уже с трепетом прожурчал старичок. Микеланджело заметил его работу. Он знал, но забыл, что его фрески приводятся в порядок. Это когда-то вызывало у него припадки бешенства. Из его уст полилась ужасная брань, смешанная с проклятиями, которых и не слыхали никогда молодые художники. Это были ругательства прошлого века. Бракетоне перестал журчать. На лице его изобразилось почтительное огорчение. Он явно был тут ни при чем. Слуга неодобрительно качал головой. Нехорошо старику так ругаться. Молодые художники молчали. Вид Микеланджело был страшен. Пошатываясь, он пошел к выходу. Бракетоне тревожно на него глядел. Что, если он сейчас умрет».